«Ни себя, ни людей», рассказывает Михаил Айзенберг. «Ни себя, ни людей». «Ни себя, ни людей нету здесь не бывает. Заповедь озаряет сныть лопух, комара». Ноет слабое пение, невидимка пила, будто пилит злодей, а невинный страдает, побледнев до бела. Но закон без людей на безлюдии сияет. Здесь ни зла, ни терпенья, ни лица, лишь мерцает крылышко комара. Стихотворение «Ни себя, ни людей» написано в 2003 году и входит в последнюю по времени группу написанных Дашевским стихотворений. Оригинальные стихотворения из этой группы сильно отличаются и от переводов последнего времени, и от стихов, написанных в предыдущее десятилетие. Очень отличны они и друг от друга, хотя их что-то объединяет и выделяет из всего написанного Дашевским. В этот период стихотворение становится короче и, по видимости, уже не существует как последовательность. По видимости, но не по сути. Какая-то последовательность присутствует и здесь, но только в свернутом виде. Свернутом, как нюрнбергская пружина, выпрямляющая мертвецов. Собственно, событием здесь становится характер и сила этой свернутости. Внутренне распрямляясь, эта пружина выбрасывает тебя в другое место. В этом особенность Гришиных стихов. Здесь не автор приходит к читателю, а само стихотворение, как орел, хватает тебя и уносит в свое гнездо. Но наше стихотворение и в этом ряду стоит особняком, отличается от других вещей этого времени. И на природность тех других слишком очевидна. Их ни с чем не спутаешь. Сразу понятно, что и читать их надо как-то иначе. Это, возможно, наиболее радикальный на сегодняшний день поэтический опыт – предъявление нового в самой ошарашивающе твердой и аскетичной форме. Странные, предельно укороченные вещи, как будто превращенные каким-то невероятным давлением в слитки дышащей породы. А это наше стихотворение – прекрасное, абсолютно гармоническое и словно сияющее. От того невероятного давления в нем нет и следа. Отчего вдруг? Ведь в этом стихотворении нет людей. И злодеи, и невинные здесь сущности без конкретного наполнения. Это просто роли, причем роли почти комические. Это стихотворение о пространстве за границей, без людей и помимо людей. О пространстве закона, о характере этого пространства. Вот почему она может себе позволить и позволяет стать прекрасным. Эти стихи соединяют в одно целое обреченность и решительность. И такое соединение становится каким-то твердым сияющим сплавом. Стихотворение говорит не про автора, оно говорит про нас. Это уже не стихи после Освенцима, но продолжение этой ситуации. Какими могут быть стихи после того, что мир, пережив Освенцим, ничему не научился. Я не хочу, да и не могу развивать эту мысль и доводить ее до конца. Мне кажется, что у нее и не может быть конца. Люди не способны видеть, наблюдать мир без людей. А кто способен? Может быть, ангелы? «Ни себя, ни людей нету здесь не бывает. Заповедь озаряет сныть лопух, комара». Ноет слабое пение, невидимка пила, будто пилит злодей, а невинный страдает, побледнев до бела. Но закон без людей на безлюдии сияет. Здесь ни зла, ни терпенья, ни лица, лишь мерцает крылышко комара.